Газетный переулок. Московские ведомости. Я из газетного переулка. Даже мой папа не знает, почему такое название. Мы думаем, что тут газетчики собирались для получения всяких газет, а потом шли по Москве и продавали их. Так или нет? С 1789 года на месте современного центрального телеграфа находился дом с колоннами, в котором помещался благородный университетский пансион, где учились Жуковский, Грибоедов, Лермонтов. В этом же доме находились типография и книжная лавка газеты «Московские ведомости». Потому-то переулок, на углу которого стоит телеграф, называется «газетным».